Испуганные братья-зернышки притихли, только изредка были слышны их всхлипывания. Последний лучик солнца проникал в подземелье тонкой полоской света, словно хотел попрощаться с колоском. Одно из зернышек потянулось, чтобы взглянуть на луч света, который становился все меньше и меньше, да и вывалилось из колоска. Братишки мои! А кротиха с дочкой даже не заметили, что из колоска выпало зернышко. Да не спеши же ты, дочурка, не спеши, а то все зернышки растеряем. Постой, вот. У меня они потеряются. Ух, я им! Пусть только попробует потеряться. У меня ничего не потеряется. Умничка, умничка. Ух, дочурка. Колосок с братьями-зернышками удалялся все дальше и вскоре совсем исчез. Солнышко мое, никого. Холодно, темно. Недолго зернышко пролежало в темном и сыром подземелье. Рядом с подземным ходом, который выкопал крот, по милости Божией копошился наш маленький знакомый червячок Капоша. Да хорошо! Какая мягкая, нежная земелька. Ух, ух, притомился, наработался. Надо бы отдохнуть. Не успел Капоша устроиться на отдых, как услышал чей-то слабенький голосок. Холодно, темно. Ой, кто же это может быть? Надо посмотреть, кто там мерзнет. Кому темно в таком прекрасном месте? Капоша очень любил свою родную землю, свой родной подземный дом и был вполне счастлив своей жизнью, хотя жил одиноко и дружбы ни с кем не водил. Да и с кем ему дружить? Его сосед Крот, красавчик Жмак, считал, что червячок не годится ему в друзья, и лишь иногда, когда у него было хорошее настроение, он здоровался с Капошей. Но это было очень редко. Был еще один сосед, жучок-буравчик. И хотя он хорошо относился к червячку, но всегда был занят, ему некогда было дружить, терять свое драгоценное время на пустяки. Ну вот, уже близко. Так, скоро увижу, кто там. Так. Темно-то как? Ого! Так вот, кому здесь не нравится? Ой, бедное зернышко. Наверное, крот его потерял. Надо бы ему сказать, вот так уж обрадуется. Кто тут? Это я. Кто это я? Ну, я, червячок Капоша, сосед. Чей сосед? Да крота же, который тебя потерял. Ну ты не волнуйся, я сейчас его позову. Нет, не надо звать крота. Я не хочу. Он погубил колосок с моими братишками. Да, погубил. А я и не знал. Так чего же ты тогда хочешь? А я к солнышку хочу. Чего-чего? Да, к солнышку. Мне без него плохо, понимаешь, темно, холодно. А где живет это твое солнышко? На небе, там высоко, да. На небе? Хо-хо-хо. А я про такое место не слышал. Вот где живет крот, я знаю. А про твое солнышко вообще первый раз слышу. Ах, бедный червячок, ты не знаешь ничего про солнышко? Про солнышко, которое живет высоко-высоко в голубом небе и дарит всем тепло и свет. Да что это ты мне такое странное говоришь? Вообще я не бедный. Мне без твоего солнышка тут хорошо. А мне плохо. Я без него жить не смогу. Умру. Вот умру и все без солнышка как моего это? Любимого. Как это умрешь? Зачем? Смотри, вот я же, вот я же не умираю без твоего этого, солнышко! Да я ничего не вижу! Как я могу видеть в такой темноте? Вот если бы солнышко светило, Да что ты заладил, солнышко, солнышко? Да сможешь ты прожить и без него. Не так уж здесь и темно, привыкнешь. Вот, отнесу я тебя к себе домой, буду с тобой ухаживать и не дам тебе умереть. У меня, знаешь, как хорошо. О, вот так мне хорошо. Да. Какой же ты добрый, Капоша. Только все это напрасно. А вот и не напрасно. Нет. Тебе у меня понравится, да, вот увидишь. Наверное, не понравится. И Капоша понес зернышко к себе домой. Он был уверен, что в его маленьком домике зернышку понравится, и оно забудет про свое солнышко. Ну вот, и добрались. Вот, смотри, это мой дом. Да. Хороший домик, только темновато. Да. Да, ничего страшного, привыкнешь. Вот, ложись в постельку, вот тебе надо отдохнуть. Да, пожалуй, я привыкну. Но на это надо время. Не успел Капоша уложить своего нового друга в мягкую постель, как дверь его домика затряслась от сильных ударов. Капоша! Капоша! Немедленно открывай! Я все знаю! Ты украл мое зернышко! Это крот! Я его попал! Бойся, зернышко! Я тебе погибну не дам! Капоша! Открывай скорее, а не то я выломаю дверь. О, я так и знал. Вот оно, мое зернышко. Отдавай его. Не отдам. Как это не отдашь? А так, а что упало, а то пропало. Правильно, вот правильно. Что упало, пропало. Что, что? Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Со мной шутки плохи. Ты что, не понял? Зернышко принадлежит мне! Мое! Было твое, а стало мое! Да-да, Капошиное! Это зернышко из моего колоска! Оно самое спелое, самое вкусное! По-хорошему прошу, отдай! Вот потому и не отдам, что ты хочешь зернышко съесть! Правильно! Не отдавай, ни за что не отдавай. А то плохо будет. Ах, ты меня еще и дразнишь. Да я тебя сейчас разорву на части. И тут между кротом и червячком завязалась драка. Красавчик Жмак схватил Капошу, но смелый червячок ловко вывернулся из острых когтей крота. Темный червяк. Что? Держись, Капоша. Это мой друг. От неожиданности красавчик Жмак даже перестал топтать червячка. Мой друг, не отдам друга. Что? Друга? Ой, не могу. Друг. Ой, держите меня. Сейчас упаду. Моему другу нужна помощь. Ему помощь нужна. Зернышко может умереть. Ой, спасите. Ой, не могу больше. Да я же сам. Умру от смеха. Мой друг без солнышка умрет. Где солнце? Где это опасное солнце? Мне не надо никакого солнца. Ну, червяк, мы с тобой еще встретимся. Красавчик Жмак так не любил солнце, что даже не выносил, когда о нем вспоминали. Посмотри. Зернышко, смотри, ему не жалко. Вот это да. Как смешно. Здорово. Он потому боится, что злой. А все злые солнышко не любят. Мой сосед крот такой важный, а испугался, как смешно. Хорошо, что крот ушел. Да, без него лучше. Конечно, без него лучше. Вот только жаль, что он не любит солнышко. А это правда, что говорил крот, будто солнышко, оно опасное? Что ты? Оно не опасное, а прекрасное. Вот когда. А расскажи мне про него.